Вот заявления, которые были сделаны западными лидерами в 1990-91 годах. Бейкер. Мы считаем, что консультации и обсуждения в рамках механизма 2 плюс 4 должны дать гарантии того, что объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток. Запись беседы Горбачева с госсекретарем Бейкером 9.2.90 года. Обратите внимание, сам госсекретарь США подсказывал, что легализовать нерасширение НАТО можно через соглашение об объединении Германии. Хорошо помню, как на заседании Политбюро весной 90-го года Горбачев говорил о том, что можно было попытаться связать наше согласие на вывод войск из ГДР с выходом объединенной Германии из НАТО. С самого начала было ясно, что на такую увязку Запад не согласится. Очевидно, Горбачев рассматривал это как запросную позицию. За нее, в конце концов, мы получили зафиксированные в договоре об объединении Германии гарантии против размещения на территории бывшей ГДР ядерного оружия и иностранных войск на постоянной основе. Но Бейкер говорил о большем, о гарантиях против распространения военной организации НАТО на восток. Коль. Мы считаем, что НАТО не должна расширять сферу своего действия. Надо найти здесь разумное урегулирование. Я правильно понимаю интересы безопасности Советского Союза и отдаю себе отчет в том, что вы, господин генеральный секретарь и советское руководство, должны будете доходчиво объяснить происходящее населению СССР. Запись беседы Горбачева с федеральным канцлером Колем 10.2.90 года. Как заявил премьер-министр Великобритании, он не предвидит условий, чтобы в настоящее время и в будущем восточноевропейские страны могли бы быть в НАТО. Информация министра обороны СССР Язова Горбачеву о беседе с премьер-министром Великобритании Мейджером 6.3.91 года. Херт подтвердил отсутствие в НАТО планов присоединения стран Восточной и Центральной Европы к Североатлантическому договору в той или иной форме. Информация министра иностранных дел СССР Бессмертных об итогах рабочего визита в СССР министра иностранных дел Великобритании Херда 26.3.91 года. Миттеран. Есть еще одно соображение. Каждое из упомянутых мною государств, речь шла о бывших членах Варшавского договора, будет стремиться обеспечить свою безопасность путем заключения отдельных соглашений. С кем? Очевидно, что с НАТО. Но такая перспектива усилит ощущение изоляции и даже окружения у Советского Союза. Убежден, что такой путь не является правильным для Европы. Запись беседы Горбачева с президентом Франции Миттераном 6.5.91 года. К огромному сожалению, следует констатировать, что ни Шеварднадзе, ни Горбачев, в первую очередь они должны были это сделать. Переговоры об объединении Германии велись келейно. Во всяком случае, об их ходе не информировали ни кандидатов в члены Политбюро, ни секретарей ЦК. Не настояли на том, чтобы заверением западных лидеров была придана договорно-правовая форма. А ведь есть все основания считать, что в то время это можно было сделать. Но все-таки почему в последующем произошел такой кардинальный поворот в позиции стран, играющих ведущую роль в НАТО, и в первую очередь США? Почему они, вопреки обещанному, причем подкрепленному, казалось бы, серьезной аргументацией против приема в НАТО стран распавшегося Варшавского договора, на 180 градусов развернулись в отношении своих прежних заверений?